4. Гашпедин Элькис. Это был самый шельмоватый из всех наших приживалок. Но, несмотря на шельмоватость, вообще присущую еврейской расе, он был достолюбезен нам многими своими личными качествами, да и самая шельмоватость его вовсе не носила в себе отталкивающего характера. Иногда он даже утешал нас ею, ибо с этим его качеством нередко сочеталась некоторая доля своеобразного еврейского остроумия. Пока полк стоял в Тверской губернии, в нем и понятия не имели о том, что такое евреи западного края. Зато со всею прелестью еврея, во всей ее неприкосновенности, пришлось познакомиться с первого же часа, даже с первого шага при вступлении нашем на гродненскую почву. Здесь одним из первых явился и тотчас же прикомандировал себя к офицерам Гашпедин Элькис, который сразу заявил, что он привилегированный портной и может шить из уж всякого корту уж всякого костюм, а также кроить, пороть и штопать, и знов по-новому за старого перевертать и с полным ресторациум, надзвычайни живулянски колеты, штыблеты, с жакеты и с жалеты, может притом доставлять всякие офицерские вещи, алалеты, атышкеты, шапки в папке, пегоны, пританеи и прочего причиндалу, равно как вина, ликворы, розмаити напои и щегарки контрабандовы. Словом, оказался человеком вполне необходимым, в особенности на первое время. Много являлось к нам подобных же предлагателей и всевозможных услуг, но Эльки с какими-то судьбами ухитрился всем им перебить дорогу и в ряду их занять при полку первое место. Он как бы наложил на наш полк своего рода эмбарго или запрещение, как бы объявил его своею собственностью, исключительным предметом своей эксплуатации и обработки. Конкуренция ему явилась только со стороны мадам Хайки, и конкуренция настолько сильная, что с нею, как ни бился Элькис, а ничего не мог поделать, и в конце концов вынужден был силой обстоятельств признать за Хайкой все права относительно поставок некоторых вещей, необходимых в офицерском обиходе. Таким образом, от Элькиса отошли все операции по части снабжения нас винами, чаем, сахаром, стеариновыми свечами, готовым бельем и папиросами. Зато всецело удержалось за ним все, касавшееся портняжного искусства и снабжения офицерскими форменными вещами. И он не остался в накладе. После похода у каждого нашлось кое-что для починки и переделки из насильного платья, и всею этой работой завладел Элькис настолько, что даже обижался искренне и горько, если кто-нибудь из нас случайно отдавал какую-либо починку в посторонние руки. Сверх ожидания он оказался порядочным мастером своего дела, так что многие стали заказывать ему и новые вещи. Это, конечно, еще более упрочило его положение в качестве полкового портного, и он стал добиваться, нельзя ли какими ни наесть судьбами объявить о его привилегированном положении в полковом приказе. «Бона тогда уже будут знать, каково я есть персону». Но, не добившись такого официального признания своих преимуществ, ограничился тем, что устроил себе новую вывеску с надписью «Привилегированный полковой портной» и с изображением уланского калета вместо прежней, где значилось просто «военный и партикулярный». Мало-помалу он усвоил себе положение в некотором роде непременного члена полка и настойчиво стал появляться при всех официальных и общественных отправлениях его жизни, на осмотрах и парадах, на молебствиях при торжественных случаях, на полковых и эскадронных праздниках, на офицерских пирушках и пикниках, на полковых учениях и больших маневрах, при отъезде и приезде разного начальства и тому подобное, и присутствовал при всем этом, конечно, добровольно, в качестве привилегированного портного, со всеми своими атрибутами в сумке, иглами, нитками, ножницами, воском и наперстками. За того, что, ежели у кого ж господ офицеров одервется пуговка альбо штрамишка, гоже бы за раз можно было починкой сделать. Поэтому все уже и привыкли видеть Элькиса вечно торчащим и трущимся то на плацу, то в чьей-то прихожей, в канцелярии, на конюшнях, около кухни, около денщиков и музыкантов. И никто не находил этого странным, ибо он уже раз и навсегда завоевал себе такое привилегированное положение. Выходя на плац, в случае, если предвиделось продолжительное учение или большой смотр, Элькис, кроме необходимых причиндалов портняжного искусства, всегда приносил с собой узелок или плетеную корзину, наполненную бутылками зельцерской воды, водкой, бубликами, швейцарским сыром и апельсинами или яблоками. С этой ношей он таскался позади фронта и любезно предлагал офицерам «засвежить и закрепить из его плетеной корзины». И не думайте, чтобы он делал это ради гешефта, за деньги. Нет, господин Элькис не продавал, а угощал из одной лишь любезности за того, что я свой полковой привилегированный. Главнейшую статью Элькиса было все знать, все видеть, все слышать, везде самолично присутствовать. Он нередко заменял нам общественно-политическую газету. Каждое утро обтекал он поочередно всех наличных офицеров, сообщая им всевозможные новости дня. Чуть лишь успеешь проснуться, в особенности если это в праздничный день, когда не надо идти ни в манеж, ни на учение, глядь, господин Элькис уже тут как тут. Входит в комнату, поздравляет с добрым утром, с праздником, осведомляется, нет ли какого починку, затем, почтительно став у притолки, начинает выкладывать «шамово последнюю новоштю», вроде того, как лейба пикавер понадул с рулем маковер, как мадам прекарорша побронилась вчера на гулянии за молодого маровая сегодня и с почмейстером. Как у майора Джаксона сегодня в ночь кобылица ожеребилась, как князь Черемисов в знак своего благоволения к Хаиму Амбрамзону написал ему на себя ни за что ни про что вексель в 100 рублей, как играли вчера на театре и сколь была хороша актриса Эльсинорская, которой даже сам Элькис питал бурную, но платоническую страсть. И выкладывает он все эти новости, пока не прикажешь дать ему рюмку водки и не прогонишь милостиво к черту. Надоел, мол, приходи завтра. Но иногда он действительно, бог весть какими путями, умел заблаговременно пронюхивать и весьма серьезные новости. Так, например, помню я, в лето 1870 года, 2 дня спустя после смотра, сделанного государем-императором Гродненскому отряду на пути из-за границы, господин Элькис серьезно объявляет, что на днях будет война. Какая война? Откуда тебе война почудилась? С кем война? Ну, от посмотрю-тю. Францоз и с прусом воевать будут. Скоро, очень даже довольно скоро. В то время мы все смеялись над прорицаниями Элькиса, но не прошло и 2 недель, как телеграф действительно принес весть о разрыве между Пруссией и Францией. А что, не говорил я, а? Когда же неправда вышло, когда же не по-моему, а? Мы только руками разводили. Да откуда ж ты все это мог знать заранее? Ага! Мы все знаем, бо у нас есть своя почта Пантуфлева, еврейская почта, так само же, як и телеграф. З Липску, из Лейпцига, знаем, с Барлинского биржу знаем, на том и евреи же бы все знали зараньше. Элькису было уже лет под 40, когда он пристал к нашему полку в качестве своеобразной полковой приживалки, и замечательно, что в таком солидном возрасте он довольно быстро выучился не только читать, но даже и несколько писать по-русски. При этом, любя следить за политика, он постоянно уносил у нас старые газеты, новейшие же политические известия, как уже сказано, знал иногда и раньше газет при посредстве почты Пантуфлевой. С течением времени этот человек так жился с полком, что, подобно дону Сезару де Базану, составил собою нечто вроде необходимой полковой принадлежности и даже самую наружность свою перекроил несколько на военный лад. Ухарский стал заламывать на бекрень шапку, закручивать кверху усы и подстригать рыжую бороду, дескать, знай наших, ми тоз же в вулянах с шлюзим. Следует заметить, что он был хотя и шельмоватый, но в сущности хороший жид и по натуре своей довольно благодушный, готовый на услугу, часто вполне бескорыстную, не говоря уже о всегдашней готовности сшить в кредит сюртук или доставить офицерские вещи. Кроме того, Элькис был человек, не лишенный некоторого своеобразного остроумия. Еще в те времена, когда носил офицерам щегарки и размаити напитки, доставил он однажды такую мерзкую кислятину белостокской фабрикации, что был за нее обруган и назван мошенником. Элькис очень обиделся и в оправдание свое повел такую рацею. «Вик хваритю мещельник, ну хорошо, а когда двоих королев один другий надувает, что это есть называется? Политика. Так, а когда двоих министров один другие надувает, что это есть называется? Дипломатия. Ну и когда двоих энгерал один другие надувает, то мы говорим, что то есть стратегия. Хорошо. Так само же и двоих кипцов один другие надувает, а мы у всех знаем, что то есть коммерция. Так. Ну, а когда одного бедный евреин на двух с половиной кипеуков будет вас надувает, что это есть называется, а? Мошенство, мазурство, обманство. Ой-вай-вай, то таково правду на свету. У этого человека была совсем особенная, своеобразная, и притом типичная еврейская складка ума и мышления, в чем, собственно, и выражалась наибольшим образом его шельмоватость. Так, например, подарил ему кто-то басни Крылова, они ему чрезвычайно понравились, и он нередко цитировал их в разговоре, а некоторые наиболее им излюбленные передавал даже наизусть, но совершенно по-своему, подкладывая под них собственный жидовско-философский смысл. В особенности любил он басню «Петух и жемчужное зерно», которую передавал таким образом. «Навожену кучу разрывая, петух ж находил раз с жемчужного зерно. Ик говорит, фе, каково вещь пустая, шкудово оно и надо мне оно, из того следует нравственью, что господин петух был большой дурак». Мог ли кто, кроме истого еврея, усвоить и передать смысл этой басни подобным образом? Но бывало, когда он особенно уж расходится, почувствовав себя насчет басен в истинном и большом ударе, да если еще при этом пристанут к нему офицеры, расскажи, дескать, самую заветную, то господин Элькис начинал обыкновенно рассказывать про то, как «шляны шляняют», и изображал это так. «По улицу шляны шляняли». Как бит-то на пекас, а может и да предажим. Звестно, что шланы шланять есть диковинка у нас. И с жатыми шланами по улицу толпи живаков ходили. Хорошо. Хай будет так. И вдруг чкудово не увзялся, шпадя когось-то шподворотню мошка из наших. И як забачил мошка, что и здесь по улицу шланы шланяют, он и нулаете, и ругаете изу всяким галас, изу всяким рейвах, шкандал. И вдруг выходит навстречу ему Гершко Шавкин, почтивый человек и тоже знащих. И як забачил Шавкин, что Мошка издал такого шкандал, он ему и говорит. «Ай, Мошка, Мошка, и когда ж тебе не стыдно? Ну а что мне будет стыдно? Ща, что тебе будет стыдно? Что тебе будет стыдно? Сволочь, тебе не стыдно, что ты сделал такого галас, такого рейва, такого шкандал, когда и здесь по улицу слоны слоняют?» А Мошка ему на то: «Извините, мы за того за шамо и лаемся и ругаемся, что у всяких, кто нас не забачит, будет на потом себя говорить. Ай, Мошка, знатный Мошка, и який он сильный, и який он храбрый, и без драку напал на большого забияку и сделал таки галас, таки рейвах, таки шкандал, когда и здесь по улицу слоны шланяют, аж при шамом господин палачмейстер. Нравы в шенью. Кто из вас, ашпида, хочет быть таки щильный и таки храбрый, як мошка з наших? Хай тут только щебелается и ругается, и жувщаким шкандал на того щамого времю, як по улицу шланы шланяют, как битта на пекас, а може и до предажи. И рассказывая подобным образом крыловские басни, Элькис был вполне убежден, что у Крылова смысл каждой басни точно таков, как в его передаче. «Только жвините!» Я же не могу шлёва у шлёва, а я, конечно, передаю вас своими шлявами. Но в особенности, помню я, эта шельмоватая складка и сметка его ума сказалась однажды при следующем случае. В утро одного из июньских дней 1872 года почти все наличное офицерство Драгунской и Уланской бригад 7-й кавалерийской дивизии, собранных на кампамент при Гродне, отправилось в Вильну для празднования юбилея 50-летней службы в офицерских чинах почтенного начальника этой дивизии генерал-лейтенанта Курдюмова. Господин Элькис, разумеется, был с нами, пристроясь всеми правдами и неправдами, где-то в третьем классе, потому что без него, как говорится в поговорке, и вода не осветится. Выехали мы рано, часу в седьмом, с пассажирским поездом, и около 10 часов утра были на станции Ландварова, последней перед Вильною. На полпути между этими двумя пунктами есть туннель, где поезд проходит около 1,5 минуты в полнейшей темноте, так как ввиду кратковременности подземного движения огонь в вагонах не зажигают. В Ландовере поезд стоит 5 минут, не более, и так как на станции существует буфет, то, конечно, туда и направилось большинство офицеров. Кто ради кружки пива, кто за бутылкой содовой воды, потому что яркое солнце уже пекло самым исправным образом, и в вагонах было душно. Вышел в буфет в числе прочих и поручик Тарченко. Это был добрый ветрогон, большой руки школьник, всегда веселый и очень изобретательный на разные смешные шутки, нередко весьма остроумные. Между прочим, он в совершенстве умел подражать местному еврейскому жаргону и подделываться под чужие голоса. Бывало, если в трактире или в полковом клубе вздумается ему неожиданно представить из другой комнаты кого-нибудь из начальства, то просто в смущение приводит. Не знаешь, Тарченко ли это дурачится, или взаправду начальство пришло, и офицерство на всякий случай начинает застегиваться и подтягиваться. Вышел он из буфета и стал в нашей группе в тени на платформе, а как раз напротив цепи нашего поезда стоит третьеклассный вагон, одно отделение которого сплошь набито евреями. На Варшавской дороге есть такие вагоны, что делятся на 2 больших отделения, человек на 20 каждое. Стоит Тарченко с папироской в зубах, ехидно улыбаясь чему-то и бормочет себе под нос. «Экая прелесть! Что такое? В чем видишь ты прелесть?» — спросил его кто-то. «Да как же! Взгляните, пожалуйста!» Вот этот молодого сжидок, что сидит у окна у в пиджак и с ружовым кровотельким и курит шавова цигарки, бог мой, с таким достоинством он ее курит, и вообще в самом-то в нем сколько достоинства и какой гонор! Необычайно типичен и непременно должен быть цибулизованный коммерсант. Прелесть. Люблю». Прохлаждает себе у окна зецигарким и внимания не хочет обращать на тех остальных лапсардыков. Действительно, облокотясь на открытое окно и самодовольствием пуская струйки дыма, сидел в еврейском отделении вагона чрезвычайно типичный жидок 30 лет в сером пиджаке, в розовом галстуке и в легкой шелковой фуражке, которая, впрочем, как и вся головная покрышка у евреев, неизбежно сбивалась на затылок. «Хотите, господа, устрою с ним потеху?» Вдруг, словно бы по внезапному вдохновению, предложил Тарченко. «Потеху? А, например? Да уж это мое дело. Там увидите. Пойдем к ним в вагон. Только чур, влезай, братцы, все гуртом, как раз третьим звонком, чтобы им некогда было жаловаться кондуктору на тесноту. Да ведь душно там, чесноком разит. Батюшка, на то и жит, чтобы разило». А душно так и везде ведь душно, зато потеха будет. Только вот что, — предварил Тарченко. — Кто-нибудь из вас пускай сядет рядом с этим самым жидком. Коли вежливо попросить, так еврей всегда уступит место. Но непременно рядом, и как въедем в туннель, оставь между жидком и собою чуточку места, настолько, чтобы мне можно было лишь ногу поставить на скамейку. В этом пока и все дело. Ударил третий звонок, и человек 6 офицеров поспешно направились к еврейскому отделению. Один за другим, гурьбою, торопливо вскочили мы в вагон. Дверца захлопнулась, раздался сигнальный свисток оберкондуктора, и поезд тронулся. Набилось нас теперь в этом отделении, как сельдей в бочонке. Впрочем, несколько евреев потеснились, так что рядом с намеченным еврейчиком кое-как нашлось местечко, где и уселся один из наших офицеров, а остальные вместе с Тарченко остались пока стоя. Из всех ближайших к нам сынов Израиля один лишь этот еврейчик Франт продолжал сидеть неподвижно и безучастно у своего окошка, только поморщился, изображая на лице неприятное для себя удивление, когда неожиданно привалило в вагон наша ватага. Дескать, вот еще, только этого нового беспокойства не доставало. И зачем их черт несет сюда? Тарченко, в накинутой на плечи легкой шинели, стоит, избоченясь, прямо перед ним и спокойно докуривает папироску. Докурил, и вдруг хлоп слегка по плечу еврея. «Пусти-ка, любезный, меня сесть». Еврей передернулся, амбициозно повернул к нему лицо, удивленно поднял брови и с неудовольствием процедил сквозь зубы. «Что такого?» «Сесть меня пусти», — говорю. «Сжвините это мого месту». — Да ты видишь, однако, что я стою. — Ну и что меня с того? Чивишь таючу, чинишь таючу, когда я имею швабо билет? — Я тоже имею билет. Ты уже сидел довольно, можешь и постоять. — Зачего я вам буду стоять, когда я хочу щадеть? — Затем, что я прошу тебя уступить мне твое место. — А когда я вовщуник хочу вступать? — Не хочешь уступать, так я его займу и сам, когда мне вздумается. Ну — Ну-ну. Этого мы еще будем посмотреть. А вот и посмотришь, как придет время. Эть, — махнул еврейчик рукою, — оставь меня, пожалуйста. И он отвернулся к окну и снова засосал свою цигарку. Поезд мчится все дальше и дальше. Еврейская публика, очевидно заинтересованная неожиданно начавшимся объяснением, насторожила глаза и уши, ждет, что будет и чем кончится. Проходит еще минут 5. Евреи, однако, видят, что дальнейшего продолжения истории нет, и потому мало-помалу начинают отвлекать свое внимание на другие предметы и возвращаться к своим прежним, на минуту было прерванным разговором. «Однако, любезный, пусти же меня сесть, наконец!» — снова начинает Тарченко. Еврейчик настойчиво продолжает смотреть в окошко и, куря, показывает вид, будто вовсе не замечает обращенной к нему фразы. — Слышишь ли, тебе говорят, я сесть хочу, — уже несколько настойчивее продолжает Тарченко. Еврей усиленно старается показать вид, что не обращает на него внимания. Тарченко снова дотрагивается слегка до его плеча. — Ну и что вы до меня чапляетесь? — с досадой огрызнулся тот, наконец-то поворотив голову. — Я вже сказал моего решению и больше не желаю. — Да ведь ты видишь, что офицер стоит, ты бы из вежливости. — Что меня с того, что офицер? — Жвините, я и сам себе таково, зэке офицер. Я пассажир. Я сам кипец на второго гильдию с балясток. Мы тоже знаем пирадок, и когда вы хотите до меня чапляче, я буду протестовать. Я протестую, извините, я протестую. Я буду, наконец, кондуктор жвать, и я позову кондуктора. Я буду пищать у жалобного книжка, и я в незлобную книгу напишу. Так и напишу, что такой-то купец заставил меня простоять перед собой целую станцию. Вот и будем вместе писать. Ты свое, а я свое. Я тебе скажу мою фамилию, а ты мне свою скажи. Познакомимся, кстати. Звените, что вы меня уже чи да чи. Меня ушо у свету тиник хворил. Меня щам палацмастеру в Белошток тиник говорит. Щам гибернаторник говорит. Звените. «Мы имеем своего бакалейна лявка, и нас очень даже довольно знают. И еврей с гордо недовольным видом опять отворачивается к окошку. Остальная публика снова насторожила уши и начинает шушукаться между собою. Заметно, что она очень недовольна и осторожно искоса посматривает на офицеров. Меж тем амбициозный еврейчик, дабы показать, что он окончательно ни на кого и ни на что не обращает внимания, принимается, глядя в окошко, напевать в полголоса и притом, кажись, нарочно по-русски для доказательства нам своей образованности. Толке станет емарке те немножко, буду ждать, не дрягнет ли у звонок. Господин купец, я вам буду говорить вы, только пустите меня на ваше место. Тот продолжает, словно бы и не слышит. Приходи, мого милый окрошка, приходи, пощади вечерок. Господин купец второй гильдии, я вам предлагаю очень выгодные условия. Я стану тушить вас зеркалу свищу, у в камин много дровищ палю. Но, наконец, черт возьми, это мне надоедать начинает. И я стану шплющить вашего приятного разговору, без которого я просто жить не в состоянию. Как раз в эту самую минуту поезд влетает в туннель. Тарченко, пока есть еще слабый отблеск дневного света, спешно ставит правую ногу на скамейку между поющим еврейчиком и его соседом-офицером, а затем через мгновение нас окончательно облекает тьма кромешная, в которой, как ни напрягаясь зрения, ровно ничего не увидишь. «Так ты не хочешь, черт возьми, уступить мне место!» Вдруг раздается громко и грозно в этой тьме голос Тарченки, заглушающий грохот поезда. «Не хочешь? Не хочешь? Ну так вот же тебе!» И вместе с этим словом резко раздается звук, поразительно похожий на пощечину, вслед за которым в тот же миг слышится совершенно еврейский крик, напоминающий голос амбициозного еврейчика. «Ой, Ваймир, что такого, за чего?» «Хлясть!» — раздается вторично звук пощечины, и за ним мерно следует ряд подобных же ударов. Голоса Тарченки не слыхать, но зато все громче и громче вслед за каждым ударом раздаются завывающие неистовые вопли и восклицания еврейского голоса. «Ай-вай, ай-вай, против что я не позволю, я кипец! Кондуктор, кондуктор!» «Тарченко, что ты делаешь, безумный? Перестань, ради бога!» В смятении и с криком бросились к нему взволнованные товарищи, стараясь схватить его руки и оттащить от еврея. Как вдруг, к удивлению, замечают, что Тарченко преспокойно стоит на своем месте и только звонко колотит ладонями по колену своей собственной ноги, поставленной на скамейку. Причем сам же испускает все эти вопли, в совершенстве переняв не только произношение, но даже самый звук, самый характер голоса именно того еврея, что сидел у окошка. При этой мистификации мы все разразились невольным хохотом, а между тем в кромешной тьме вагона раздаются все те же вопли. «Кондуктор! Кондуктор! Ой, оброхцу мир! Гевалт, гевалт, каравул! Рацуйте, панове, рацуйте, каравул!» Но вот поезд вылетел из туннеля, и вагон моментально наполнился ярким светом солнечного утра. Стоит наш Тарченко, как и прежде, избоченясь перед еврейчиком, а еврейчик, как ни в чем не бывало, продолжает смотреть в окно, любуясь на окружающую природу, и преспокойнейшим образом потягивает швово щегарки. Но тут все, что было в вагоне еврейского, все это в ужасе немого негодования поднялось с мест и, любопытно вытянув вперед свои шеи, носы и лица, устремило взоры выпученных глаз на амбициозного жидка и на нашего Тарченку. Между этими всеми гершками, ицками, шмулями, шлемами, барухами и лайзарами пошел глухой совещательный галас, ропот смущения и негодования, а белостокский еврейчик, как будто не замечая всей этой сенсации в среде своих единоплеменников, преспокойно продолжает наслаждаться воздухом и щегарким. Наконец, один из евреев, похрабрее и поавторитетнее прочих, перегибается корпусом через высокую спинку скамейки и обращается к потерпевшему запросом. «Мойше, чи тебе жбили?» «Як то?» отрывается евреечек от окошка и с недоумением, похлопывая глазами, словно бы и не понимает, о чем его спрашивают. «Я кажу тебе, жбили!» — вразумительнее и настойчивее повторяет вопрошающий. «Дескать, ты пойми, как важен с твоей стороны утвердительный ответ и что из него воспоследствует. Меня?» — отрицательно поднимает Мойша к лицу свои руки. «Меня? Фу, кто меня жбил?» «Я кто-кто? Звешно кто? Офицеры тебе жбили? Офицеры меня? Фу! Альбо ж я вем? То, может, они щами мензды собой билися? Кто я знаю? Як мензды собой? Як то мензды собой?» Вдруг загалдело уже несколько еврейских голосов. «Когда ж ми не слюхали за своими ухами? Мензды собой билися, а по-еврейску кричали? Ой, какого пашкудства! Тебе ж били, а тищам заступайся! А еще кипец! Сволочь ты, сволочь! Шлемазельник, шлемигль, а не кипец! Кто сволочь?» Взбеленился и вскочил, как ошпаренный амбициозный еврейчик. «Я сволочь! Будь закс дуден дацу! Бин их сволочь! Бинг их ашлемигли, ти меня шмел при благородным людям такого шловок говорить. Шарлатан, пашкудник, голем шойте, балбейс, шамти сволочь, балагули, хабор!» И между евреями горячо начинается взаимная перебранка, которая с каждую минутою разгорается все больше и больше. Голоса и мнения разделились. Одни вступаются за Мойшу, а другие, раздраженные таким заступничеством, еще с большим азартом нападают и на Мойшу, и на его сторонников. Жестикуляции и брань становятся все горячее, все порывистее, все оскорбительнее. Слова со всех сторон трещат и сыплются, как горох. Того и гляди, вот-вот сейчас дело дойдет до взаимной баталии между всполошившимися евреями. Офицеры остаются совершенно в стороне, совсем позабытые расходившимися спорщиками, и молча созерцают всю эту историю. Поезд, наконец, останавливается на Виленской станции, вагонная дверца растворяется, и все эти почтенные гершки, шмульки, шлемки, а с ними и сам Мойша, кубарем выкатываются на платформу, азартно вцепившись друг в друга, кто в бороду, кто в пейсы, кто за шиворот, гвалт и галас между ними ужасный. Навалились они все друг на друга в одну общую кучу и барахтаются в ней между собой, тузя один другого, чем и как попало, и уже не разбирая, кто за кого и кому от кого достается в этой ожесточенной трепке. Жандармы кидаются разнимать жидовскую свалку. Тут же, откуда ни возьмись, и наш господин Элькис успел прибежать на шум из какого-то дальнего вагона и, пронырливо тыча свой нос туда и сюда, допытывается у офицеров. «Что такого? Что случилось? Какого дела? За чего такого скандал?» «Ладно, — говорят ему, — узнаешь после. Потом расскажем. Беги лучше, нанимай извозчиков, пока другие не расхватали. Приезжаем в европейскую гостиницу, что на немецкой улице, где надо было всем нам поскорее переодеться в полную парадную форму, чтобы ехать на квартиру начальника дивизии с поздравлением. Элькису при этом, конечно, немало работы. Тому лядунку пригнать, этому этишкет укоротить, здесь подшить, там приметать. Но, несмотря на полные руки работы, никак не может он заняться своим делом как следует. Все беспокоит его любопытство узнать, что такое случилось у евреев на платформе. Из-за чего это они подняли между собой такого большого драку, и кто был на первейший и наибольший сбияку? Рассказали мы ему, наконец, в чем дело и что за причина. Элькис только головой тряхнул, далеко не одобрительным образом. «Этого и значит, за всем выходит по справедливостью, что он достал себе такого тукманки», — высказался, наконец, наш привилегированный портной. «Бо так ему и надо». «Это почему так надо?» — с удивлением спросили мы Элькиса. «Бо он, извините меня, а только я так себе думаю, что он у Шамову делу не еврей, а шволочь. Бо кап он был правдивый еврей, он бы и сделал не так, не ед. Он бы и сделал за всем не так». «А как же, по-твоему, следовало ему сделать? Как бы ты сам поступил на его месте?» «О! Кап я бил на его мечту, я бы... Ц, я бы, извините, и сделал так. Як ты, евреи, шпытали у меня мойща, ти тебя жбили, то я бы отвечал, так, меня жбили. Ну а и что на потом? На потом зайчас полиция, жандарми, протокол, штольки швидетелюв. Зайчас до моровая чудья, зайчас целый гишториум, шкандал, шлют, публичные разговоры, гижеты, корреспонденции, уй-вай, хай им черт. Тут такова история, а вам тем часом надо быть на юбилей, до начальник дивизиум, и там же у все начальство, сам генерал-губернатор, банкеты с музыком, а у вас и здесь такова шкандал, бог мой! За чего шкандал? За того, что Мойша сказал, так, меня жбили. Ну и скажите меня шами, по совести, школьки вы давали бы мне отступного, чтобы я замирился и с вами? Когда же бы вы сами не упрашивали меня, чтоб я был такой добрый, такой великодушный, а? Ну, я и бы и замирился с вами на 500 рублей. И вы бы меня за раз отдавали тех 500 рублей, та и кхо говорили бы себе, шлявы богу, что только 500, а не целого 1000. Ой, то бы был хороший гешефт. И как те евреи сделали с вами так, то я бы говорил, что то есть правдивый еврей. А теперечки я говорю, что то не еврей, не кипец, а сволочь. А ведь Элькис прав, шельма. Невольно согласились мы между собой. И догадайся тот же док поступить таким образом, хороши бы мы были ради юбилея. Даже очень довольно хороши. — подтвердил торжествующий Элькис. — Не радуйся, любезный. И тебе не сладко было бы, как на весь ваш кагал пошла бы слава, что ты купец с битой мордою. — Жвините, а где щеники? — Щеники нету. И як только бы я заполучил от вас тых 500 рублей, я бы за раз у всем открывал весь закрет, как было настоящего дела и какого хорошего гешефт я себе и сделал. Недаром же вы сами говорите, что моего такого титул «Ашпидин Элькис» — первилегированный портной плут и кавалер с ордена шельмы.